Глава 18. Полина. Мое утро началось с традиционного Сониного ворчания. «Кто придумал эти ваши утры?» – бурчала подруга, пытаясь собрать свои волнистые волосы в прическу и бесконечно зевая. «Уже 11!» – сладко потягиваясь, сообщила я и улыбнулась. Я выспалась, успокоилась, отсидела 3 субботних пары и ни разу за 2 дня не встретила уголовника. Последнее особенно радовало, учитывая тот факт, что я банально не знала, как себя с ним вести. И со злости написала таки заданное им эссе. Вдохновившись прототипом Логинова, я придумала почти идеальное его убийство. Надеюсь, он оценит. Марина рано утром убежала на свидание с Артуром, а мы с Соней решили еще поспать. И так увлеклись, что проспали почти до обеда. Медленно и лениво поднялась, собрала свои вещи, приняла душ и с трудом расчесала волосы. Заплела их в обычную косу и повернулась к Соне. «Что будем делать?» Ответ нашелся сам собой. Кто-то очень деликатно постучал в нашу дверь. «Кто ходит в гости по утрам?» Хмыкнула Соня и пошла открывать. «Девчонки, привет!» Огласил нашу комнату радостный возглас Карена. «А я с тортом и хорошим вкусным кофе. Где Марина?» «С Багровым на свидание ушла», – плотоядно глядя на торт, махнула рукой Соня. Карен отдал ей пакет и поставил на стол 4 стаканчика кофе на подставке. «Апасян, ты чудо!» – расцвела я. Сделала глоток и блаженно прикрыла глаза. «Я вас всех тоже люблю». Расплылся Карен в широкой улыбке. «Полина, как дела?» «Нормально», — равнодушно пожала я плечами. «Ты лучше расскажи, как дела в университете. Учеба не сложно дается?» «Нет, ты что, мне все нравится. Особенно уголовное право. Логинов, конечно, зверь-препод, но так интересно объясняет». Я поперхнулась кофе и закашлялась. «Кажется, он объясняет интересно и понятно всем, кроме нас». Или просто его демоническая сущность обаяла всех, кроме меня? Проклятие какое-то. Даже в выходной мне от него покоя нет. «Я подумал и решил, что стану следователем», — вдохновленно продолжал Карен. «Это, оказывается, так интересно?» «Ага», — кисло согласилась я, косясь на торт, который Соня уже нарезала и разложила по тарелочкам. Взяла ложку и принялась остервенело есть. «Поля, что у тебя с уголовником?» Заботливо поинтересовался Карен. «Ничего!» Взвилась я. «Закрыли тему уголовника до завтра!» «Как скажешь!» Уступчиво поднял обе ладони вверх Карен. «Апасян у меня за тебя!» «Что, с 3-м курсом он сильно лютует?» «Не то слово!» Горячо согласилась я и взмолилась. «Карен, не порти аппетит!» «Слышать о нем ничего не хочу. Лучше расскажи, что там с твоей девушкой-филологом интересного». «Ничего», — отрезал Карен и нахмурился. «Я ей не подхожу». «Ну и пусть идет волшебный лес искать», — подытожила Соня. «Еще сама будет локти кусать, когда узнает, какой ты хороший. Но будет поздно». «Именно», — поддержала я, доедая последние крохи вкуснейшего торта. «Может, прогуляемся?» предложил Карен, возвращая себе хорошее настроение. «Последние теплые деньки». «А пошли!» Согласились мы с Соней, переглянувшись. Собрались, накинули тонкие куртки и вышли на крыльцо. На территории, прилегающей к общежитию, расположились несколько скамеек. Мы выбрали ту, которая располагалась под раскидистым кустом. Мы с Соней сели, подставляя лицо теплым лучам солнца, а Карен остался стоять напротив, задумчиво глядя вдаль. «Что бы я ни сделал, все не так», — не выдержал он. «Говорю не так, читаю не то». «Она просто не твоя». Я запнулась, заметив, что в нашу сторону идет Марина. Злая, как оса. Кажется, у нее даже очки дымились негодованием. А за спиной хрупкой малинки топали 2 огромных медведя. Один из них был Артур Багров, который то и дело виновато косился на нашу подругу. А вот второго я видела впервые. Высокий брюнет с игривым взглядом, в котором резвились веселые черти. По комплекции незнакомец был примерно с Багрова, только чуть уже в плечах, но компенсировал это богатырским ростом. Он поднял руку, приглаживая волосы назад, и широко улыбнулся. Я пихнула Соню локтем в бок, жестом указывая на внезапно появившуюся троицу. Мы решительно поднялись и направились навстречу друзьям. «Как дела?» – напряженно поинтересовалась Соня, хмуро глядя на Артура и опасливо на незнакомца. «Нормально», – иронично протянула Марина. «Знакомьтесь, опер Громов из секс-шопа. Он нас арестовал понарошку и надел наручники. Ненастоящие. Тоже из секс-шопа. А потом мы встретили патрульных, но уже настоящих». «Не из секс-шопа?» – на всякий случай уточнил Карен. Глаза у нас троих были примерно одинаковой идеальной круглой формы. А когда опер из секс-шопа вдруг остановил взгляд на мне и задержал много дольше положенного, даже немного струхнула и покосилась на Карена в поисках защиты. «Верно», — подтвердила Марина. Мы с Соней переглянулись и обе дружно уставились на Громова. «Из секс-шопа, говоришь?» Осматривая его с ног до головы так, словно он манекен в витрине магазина, пробормотала я. «И что он умеет? Какие-то стандартные функции или полный комплект?» «Это смотря кто интересуется», — подмигнул мне опер. «Ну ничего такой. Не битый, не крашеный», — потирая подбородок, выдала Соня. «Даже симпатичный местами». Громов обалдел. «Девчонки, за оскорбление лица при исполнении штраф положен», — напомнил он. «Мы лицо не оскорбляли», — тут же уведомила его я. «Мы лицом восхищались. А вот зачем вы расстроили нашу подругу — вопрос». «Меня очень попросили. Старый друг хотел романтику полицейскую организовать». Опер махнул гривой в сторону Артура и проглотил веселый смешок. Багров заметно скис и даже стал меньше ростом под укоризненным взглядом Сони. Оперуполномоченный потешно выставил ногу вперед, ковыряясь ботинком в земле, и стрельнул в меня взглядом. «Пошли, малинка, запишем Артура в мой волшебный блокнот», — решила Соня, коварно отбирая Марину у Артура. На мгновение мне даже стало его жалко. Таким голодным и несчастным взглядом он провожал уходящую малинку. «Хорошей службы!» – шкодливо подмигнула я оперу, и мы вчетвером скрылись за дверями общежития. «Рассказывай!» – потирая ладони, высказал общую мысль Карен. Нас с Соней тоже одолевало любопытство. Запершись в комнате, мы вдоволь посмеялись над рассказом малинки, как Багров свидание проводил. По всем правилам, с наручниками и одним опером Евгением Громовым, который из секс-шопа. Изначальная задумка Багрова так и осталась тайной, потому что почти сразу все пошло не так, и мои друзья вместо романтического свидания чуть не оказались в обезьяннике. У Сони зазвонил мобильный. Наша рыжая хулиганка сверкнула глазами и, блаженно выдохнув, это Демид, убежала разговаривать в коридор. Оставшимся составом мы дружно решили пойти пообедать. Марине нужно было заесть стресса, а растущий организм Карена требовал калорий. Мой же желудок напомнил, что торт – это вкусно, но не питательно, и утробно заурчал. Мы снова собрались и вышли из общежития, решив подкрепиться в институтском кафе. Но стоило нам только выйти на улицу, как и Марину мы потеряли. Багров ревностно зарычал «Малинка!» и унес свою девушку на руках обратно в общежитие. «Значит, будем есть пирожки вдвоем», — решил Апасян, приобнимая меня за плечи. «Нам больше достанется». По дороге мне написала Лиля, уведомила, что огородное рабство закончилось, и, поинтересовавшись, где я, сообщила, что скоро присоединится к нам с Кареном. Чем ближе мы подходили к кафе, тем сильнее я нервничала, высматривая по сторонам знакомый БМВ Логинова. Машины не было, а профессор изменил своей дурной привычке появляться как черт из табакерки. Или не изменил, и мне просто снова нужно вслух сказать о нем что-нибудь язвительное. Решила, что упоминать имя Руслана Евгеньевича на всякий случай не буду, во избежание, а то снова появится. Мы с Апасяном вошли в кафе, которое по случаю выходного дня у студентов было почти пустым. Лишь за одним столом расположилась компания студентов. Но не успели даже сделать заказ. «Какие люди?» – раздалось над ухом. Пришла крамольная мысль, что это снова Логинов решил заявить о своем присутствии, и сердце пустилось в галоп. Я резко развернулась, наблюдая в опасной близости от себя опера из секс-шопа. Он рассматривал меня с шальной улыбкой, уперев руки в бока и чуть склонив голову в бок. «И снова здравствуйте!» – нервно хмыкнула я. «Что-то забыли?» «Не-а», – подмигнул мне оперуполномоченный. «Я Жека». Мне протянули ладонь размером со среднюю лопату, в которой моя утонула. «Полина», – представилась я, – «а это Карен». «Как приятно», – мурлыкнул Евгений, блуждая взглядом по моему телу. «Красотка», – резюмировал Жека спустя несколько мгновений. Почему-то стало неуютно и нервно. Настолько, что я была согласна заменить Евгения на Логинова. Он хотя бы знакомое зло. «Заблудились?» – заботливо поинтересовался у опера Карен. «Ностальгирую», – мечтательно промурлыкал Жека. «Учился тут на юрфаке. А вы кем станете, когда вырастете?» «Юристами», – пробурчала я и снова вздрогнула, когда колокольчик над дверью зазвенел, и в кафе вошла Лиля, что-то выискивая в сумке. Я успела заметить, как хищно сверкнули глаза опера при виде моей подруги, а когда Лиля подняла голову, ахнула. «Майор Чингачкук?» Повернулась ко мне и неприлично ткнула пальцем в Громова и рявкнула. «Что он здесь делает?» Из секс-шопа сбежал. Ляпнула я, не подумав. Его Малинка с Артом нашли и привели потеряшку. «Скажи Малинке и Арту, чтобы забирали этого чебурашку и водили отсюда с закрытыми глазами, а то, не дай бог, дорогу запомнит!» Разнервничалась моя подруга. Я испугалась, что вот сейчас опер обидится и арестует нас за оскорбление лица при исполнении. Но тот так довольно улыбнулся, аккуратно подвигаясь к моей подруге, и выдохнул. «Какая боевая пельмешка!» «Лилечка, я Жека. Можно Евгений или просто гений?» «Ты ему мое имя сказала?» – обалдела Лиля. «Цветочек, я опер», – напомнил ей Громов. «Когда стану генеральным прокурором, этого уволю самого первого», – решила Лиля. «Ой, сердце!» – Громов положил руку туда, где предположительно находился поврежденный орган, закатил глаза и очень натурально побледнел. «Что, прихватило?» – испугалась я. «Воруют!» Жека приоткрыл один глаз и хитро покосился на Лилю. «Будущие генеральные прокуроры!» «Заберите его кто-нибудь!» — взмолилась Лилия и завертела головой по сторонам в поисках помощи. Не нашла и решила разбираться сама. «Менты нам не кенты!» — отрезала подруга. «Пошли отсюда!» Первая развернулась и очень бодро покинула кафе под восхищенный вздох. «Какая женщина!» «Держитесь от нее подальше!» – потребовала я. Схватила за руку Апасяна и поспешила догнать подругу, которая успела убежать на приличное расстояние и нервно топталась на месте, ожидая, пока мы ее догоним. «Это что сейчас было?» – всплеснув руками, поинтересовалась я. «Майор Чингачкук?» «Не спрашивай!» – пискнула Лиля. «Ни о чем!» «Пойдемте ко мне. Или к вам, или в парк. Куда угодно, только от него подальше». Лиля мотнула головой в сторону кафе, на пороге которого стоял опер Громов, провожая нас задумчивым взглядом.